-58. В честь Джузеппе Гарибальди напечатали марку. Возражений у меня нет. Свои марки есть у святой Катерины, Карла Гальдони, Пьетро Минеа, Федерико Феллини, Эмилио Сальгари, Прима Леви, Энье Флояна, Алессандро Мадзони, Микеланджело, Массимо Троизли, у Смурфиков, у Энрико Карузо, Альберто Сорди и, само собой, Леонардо да Винчи. А вместе с ними у целой кучи святых, поэтов, мореплавателей и так далее. А у меня нет. И не будет. После моей смерти филателия проигнорирует мое существование. Ну да ничего. Когда я был маленький, то коллекционировал использованные марки, аккуратно отклеивая их от конвертов, найденных в дедушкиной будке, с помощью пара. Я надеялся, что найду какую-нибудь редчайшую марку, стоящую целое состояние. Но в филателии Балафи меня постигало неизбежное разочарование. Ни одна марка из моей коллекции не стоила больше 100 лир. Я утешался тем, что надеялся однажды увидеть свой бессмертный лик на маленьком зубчатом квадратике с надписью «60 лир». Нет, ничего не вышло. Даже самую маленькую улицу не назовут в мою честь. Представляю себе мраморную доску «Лучио Батистини, 1973-2013. Игрок в водное поло». Звучит неплохо. Уж хотя бы самую маленькую площадь могли бы назвать в мою честь. Этакую самую второстепенную, немощенную площадочку за домом, где не развернется ни одна машина. Но нет. Известной песни я не написал. Знаю. Не открыл никакого лекарства. Не совершал чудес. Не побеждал на Олимпиадах. Не снял шедевр мирового кино. Не спроектировал ни купола, ни церкви. Не написал обрученных, и у меня нет врага по имени Гаргамель. Сноска 1. Гаргамель, злой волшебник, герой мультсериала «Смурфики». Я ничем не заслужил, чтобы меня помнили. Не заслужил мраморной доски, глядя на которую туристы бы восклицали. Это что еще за Батистини? Дай-ка погуглю. И все же... У меня есть жена и дети, и я люблю их. У меня есть мои прекрасные друзья, есть команда ребят, которые готовы отдать за меня жизни. Да, я ошибался, и буду ошибаться еще, но я тоже жил, я тоже был приглашен на праздник на планету Земля. Я был. Сидел в уголке, вдали от именинника, но все-таки присутствовал. Жаль только, что для того, чтобы начать жить, нужно было узнать, что скоро умрешь. Как поется в старой песне, которую я впервые услышал в исполнении Джиджи Проети, «Я рад умереть, но немного жаль. Мне жаль умирать, но я рад умереть». Забавно, но факт. «Я рад умереть, но немного жаль. Мне жаль умирать, но я рад умереть». С сегодняшнего дня это станет моим девизом.